Перевод стиха. Итак, напоминаю. Песнь 5, глава 1, текст 27. Глава называется «Деяния Махараджи Приавраты». Перевод стиха. Так, с самого начала жизни, отрешившись от всего мирского и полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которого называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приавраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывающего в сердце каждого в образе сверхдуши, и осознали свое качественное тождество с Ним. Так, с самого начала жизни, отрешившись от всего мирского и полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которого называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приавраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывающего в сердце каждого в образе сверхдуши, и осознали свое качественное тождество с Ним. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупада. Парамахамса – это высшая ступень отречения от мира. Путь отречения от мира, саньяса, делится на четыре ступени. Кутичака, Бахудака, Парвриджикачария и Парамахамса. По ведическим правилам, человек, принявший саньясу, должен поселиться в хижине неподалеку от своей деревни и получать все необходимое, главным образом еду, из дома. Эта ступень называется кутичака. Поднявшись на следующую ступень, саньяси перестает принимать что-либо из дома. Теперь он живет за счет подаяния, прося его в разных местах. Такой образ жизни называется мадхукари, что буквально означает занятие пчелы. Пчелы собирают нектар с разных цветков, с каждого понемногу. А саньяси должен ходить по домам и просить подаяния, беря в каждом доме лишь понемногу еды. Брать много ему не разрешается. Эта ступень называется бахудакой. Саньяси, который поднялся на еще более высокую ступень, постоянно путешествует, проповедуя славу Господа Васудевы. Такого саньяси называют паравриджикачари, а на следующей ступени, которая называется парамахамсой, саньяси прекращает проповедовать и, остановившись в каком-то месте, целиком сосредотачивается на собственном духовном развитии. Истинный парамахамса – это тот, кто полностью обуздал свои чувства и посвятил себя чистому преданному служению Господу. Трое сыновей Приавраты – Кави, Махавира и Савана – с юных лет были парамахамсами. Они не испытывали ни малейших беспокойства со стороны своих органов чувств, так как всегда вовлекали их в служение Господу. Поэтому здесь Шукадева Госвами описывает трех братьев словами «упашама шилага». «Упашама» значит «полностью обуздали». Поскольку Кави, Махавира и Савана полностью обуздали свои чувства, их почитали как великих святых и мудрецов. Подчинив себе чувства, каждый из трех братьев сосредоточил ум на лотосных стопах Васудевы, Господа Кришны. В Бхагавад-гите 7.19 сказано «Васудева сарвамити» – лотосные стопы Васудевы есть все сущее. Господь Васудева вмещает в себя все живые существа. Когда материальное творение разрушается, все его обитатели входят в тело Верховного Господа, Гарбхадакашая Вишну. А он, в свою очередь, погружается в тело Маха-Вишну. Обе эти Вишну-татвы являются Васудева-татвами. Кави, Махавира и Савана прекрасно знали об этом и постоянно думали о лотосных стопах Господа Васудевы, Кришны. Так эти великие мудрецы осознали, что сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, суть – верховная личность Бога, и что сами они в качественном отношении не отличны от Господа. Их пример свидетельствует о том, что просто занимаясь чистым преданным служением, можно в совершенстве постичь свою духовную природу. Слова «Парама Бхакти Йога» в этом стихе указывают на ступень чистого преданного служения, на которой у живого существа уже не осталось никаких других желаний, кроме желания служить Господу. Вот в чем смысл слов Бхагавадгиты «Васудева Сарвам Ити». Тот, кто достиг уровня «Парама Бхакти Йоги», высшей ступени любовного служения Господу, сразу избавляется от телесных представлений о жизни и обретает способность воочию видеть верховную личность Бога. Это подтверждается и в Брахма-самхите. Преманджана чурита бхакти вилочанена санта садайва хридаешу вилокаянти ям шьяма сундарама чинта гуна сварупам говиндамади пурушам дамахам баджами. Преданный, достигший совершенства в служении Господу, такого преданного называют сад святым, способен видеть в своем сердце верховную личность Бога, Кришну. Шьяма Сундара проявляется у него в сердце в образе своей полной экспансии, и преданный может постоянно лицезреть его. Так, с самого начала жизни, отрешившись от всего материального и полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которого называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приавраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывающего в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши, и осознали свое качественное тождество с Ним. Омагиан. Итак, в этом стихе, в 27 стихе, также подчеркивается этот важный момент, связанный с временем, которое необходимо для того, чтобы достигнуть чистоты в преданном служении. В шастрах говорится, что для того, чтобы предаться Кришне, нужно мгновение. Но для того, чтобы стать чистым преданным, нужно время. Время. Итак, чтобы предаться Кришне, достаточно одного мгновения. Но чтобы стать чистым преданным, нужно время. И здесь подчеркивается дважды этот момент. Первое, в прошлом стихе, то есть вчера, говорили об этом выражении «арбхабхават», которое означает «с самого детства». И второй перевод этого выражения – «из любви к детям». То есть два значения. С самого детства были воспитаны как брахмачари эти трое сыновей Приавраты. И второе – «из любви к детям». Итак, живое существо – или человек с самого детства может отрешиться или может обучиться отречению, и это отречение является результатом его заботы или его любви к другим живым существам, то есть желанием освободиться и освободить всех остальных. Как родители, они точно так же приобретают какое-то знание, только для того, чтобы передать это знание своим детям. Мы видим, как люди идут на разные жертвы ради своих детей. Они сами что-то начинают делать для того, чтобы этому обучать своих детей. В беспокойстве о детях они сами встают на какой-то путь обучения или отречения, какой-то жертвы. И Кришна говорит о жертвоприношении, что центральным местом всей деятельности живых существ для достижения тех или иных желаний, как материальных, так и духовных, единственным способом и единственной деятельностью является жертвоприношение, яги. И поэтому существует мозг яги, который называется сету. И говорится карма-канда сету. Карма-канда яги сету. Это мост, который перебрасывается к йога. К йоге. Йога сету перебрасывает мост гьяна. Гьяне. И гьяна перебрасывает мост к бхакти. Итак, существует два вида практики и две философии, которые сливаются в одну. Первая называется правритимарг. Это постепенное развитие сознания Кришны, постепенное улучшение своего положения, то есть улучшение своей кармы, постепенно человек приходит к преданному служению. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит, мудрые, изучив природу того и другого, поняли, что душа вечна, а тело мертво. Пройдя через многие рождения смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они с решимостью отдают себя преданному служению мне. С решимостью, или Кришна подчеркивает этот момент, решимостью он называет, решимость нужна в чистом преданном служении. И он говорит об этом, что решимость подразумевает чистое преданное служение. С решимостью отдают себя преданному служению мне. И Прабхупада подчеркивает, что когда мы говорим о преданном служении, то подразумевается в шастрах, в Бхагаватам, по крайней мере, подразумевается чистое преданное служение. Когда говорится о преданном, даже тогда, когда говорится, что мой преданный иногда падает, подразумевается какой преданный? Чистый. Чистый преданный. Что значит падает? И Бхактисиддханта Сарасвати дает наставление Шриле Прабхупаде. Обучай своих учеников в будущем таким образом, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Если в нашем варианте падение – это нарушение регулирующих принципов свободы, как многие думают, то на самом деле регулирующие принципы бхакти-йоги – это шраванам, киртанам, вишнаук, смаранам, падасавам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманам, веданам. И чтобы усилить влияние этих процессов, человек должен следовать регулирующим принципам свободы. И Прабхупада в Бхагавад-гите описывает в одном из комментариев, если человек нарушает один из принципов, регулирующих принципов свободы, то это затрудняет его духовное продвижение. Затрудняет духовное продвижение. Не останавливает его, но оно затрудняется. То есть скорость продвижения уменьшается. И человеку придется много жизни постепенно продвигаться. А это значит опять рождаться, стареть, болеть и умирать. Опять решать эти проблемы, связанные с тройственными страданиями, за место под солнцем и так далее. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна объясняет положение неудачливых йогов. Неудачливые йоги, которые сходят по определенным причинам с пути преданного служения. Мы вчера с вами обсуждали, по каким причинам преданный может падать. То есть впадать в карму, в гьяну, в йогу или вообще отказываться совершать преданное служение, что является реакцией на оскорбление. То есть человек может заинтересоваться деньгами, может заинтересоваться женщинами в процессе деятельности, может заинтересоваться последователями. Но он все равно совершает преданное служение. Даже при наличии таких интересов. Но когда он вообще прекращает преданное служение, это результат оскорбления, говорится. Вайшнава апаратхи приводит к тому, что душа не стремится достигнуть Кришны. Душа не стремится. И человек постепенно утрачивает вкус к слушанию, воспеванию, памятованию, служению стопам, служению божеству, произнесению молитв и так далее. Он утрачивает интерес и вкус к духовной деятельности. И говорится, полностью погружается в деятельность ради удовлетворения своих чувств. Таковы реакции. И шастры говорят о том, что такое воспитание человек должен получать с детства, поэтому Шрила Прабхупада, он часто говорил своим ученикам, что вы на самом деле еще не искон. Ваши внуки будут исконом. Даже ваши дети не будут исконом. Почему? Потому что ваши дети видят вас. Ваши дети видят вас. И мы очень странные такие. Это мы сейчас тут все из себя выпендриваем преданных, таких великих преданных. Все поскольку является относительным моментом, относительно чего-то. И поскольку мы обусловлены, то есть мы находимся в иллюзии по поводу своего положения, мы начинаем мнить себя какими-то очень продвинутыми, требуем за эту продвинутость почтения, уважения и так далее. Мы считаем себя достаточно глубоко осознающими процессы Бхагавад-гиты. Все мы знаем, что мы не есть это тело. Или как, кстати, это не по-русски так никто не говорит. Мы не есть это тело. Везде в книжках так написано. Мы не есть это тело. Везде в лекциях переводят. Мы не есть это тело. Не есть, не пить это тело. Мы не тело. Итак, у всех у нас есть ложные представления о себе, и мы очень успешно перед друг другом кривляемся, так сказать, показывая свою продвинутость. Но, говорится, правдивый человек, он видит, что в его сердце отнюдь нет какой-то продвинутости. У него есть, может быть, желание поправить свое материальное положение, и он узнает о том, что этот процесс очень могущественный. Говорится, произнося святое имя, это одно из благоприятных деятельностей раздела карма-канды. Это такой вид оскорбления есть. Когда мы занимаемся преданным служением только потому, что мы боимся заниматься какой-то материальной деятельностью. У нас есть страх перед материальной деятельностью. Что это означает? Что мы боимся получать реакции. Но когда мы заняты какой-то ведической деятельностью, как Кришна говорит Арджуне, когда ты перестанешь привлекаться цветистым языком вед, нас всех интересует астрология, вот эти слоники, мы покупаем слоников по 7 штук, благоприятно, все это благоприятно, слоники благоприятно, какие-то знаки благоприятны, то благоприятно, у нас очень много благоприятного. Это говорит о том, что в нашем сердце остается эта карма-канда. Благоприятная деятельность, раздел, и мы воспринимаем какие-то моменты как благоприятную деятельность карма-канды. Но не каждый из нас преследует эту цель – стать чистым преданным. Многие просто продолжают механически это делать, потому что это благоприятно, это каким-то образом защищает нас, физически нас защищает, то есть защищает наше грубое и тонкое тело. Дети наши, родные, близкие, мы сами боимся всевозможных болезней, боимся, что угрокарма на нас свалится. И поэтому преданное служение на первых этапах называется преданное служение на стадии очищения. То есть мы хотим очиститься. От чего? От страданий. Мы хотим ослабить тугой узел страданий. От хиатму, поэтому все о болезнях беспокоятся. Вот у меня пройдут болезни или нет, будут у меня болезни или они останутся. Все говорят о болезнях. Послушайте внимательно друг друга, и вы увидите, как многие люди следуют этому процессу, чтобы не заболеть. И когда они узнают о том, что у них болезнь куда-то никуда не девается, они очень сильно разочаровываются. Они начинают говорить, как же так, карма же должна очищаться. И они также воспринимают всех окружающих. Если у окружающих, которые давно практикуют, есть какие-то болезни, они очень удивлены, почему же Кришна не защищает? Почему же Кришна дает человеку такие болезни? Он столько много делает. Почему Кришна испытания такие посылает кому-то? Это неофиты. То есть не неофиты в том смысле, что они, не знают чего-то, не информированы. Неофиты в том, что они не понимают эту информацию, которую получают. И в Бхагавад-гите также описывается понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. И есть трансцендентальное понимание, то есть истинное понимание. И иногда преданные материалисты, их называют пракрита-бхакты, они не понимают, почему Кришна своему любимому преданному может дать какую-то болезнь. Почему Кришна может исполнить какое-то гнусное желание своего преданного. Почему он дает ему испытания какие-то, вдруг он падает. И они могут не понять, что это благоприятная деятельность для преданного служения. Когда Кришна вырывает последние анартхи, исполняет какие-то желания, чтобы человек осознал всю пагубность и всю эфемерность той деятельности или той, тех желаний, которые остаются в его сердце, коренятся в его сердце. И человек, который глубоко не понимает, что такое духовная жизнь, или, а Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. То есть реализованный, самореализация происходит. Он реализует многие аспекты, самореализует. То есть сам на себе испытал и проверил это все. Что на самом деле вот так происходит, когда человек падает. На самом деле вот так происходит, когда у человека появляются какие-то желания. На самом деле эти желания приводят к тому-то. Он полностью реализовывает. Ведь опыт, говорится, это означает, вы совершаете ошибки. И при помощи авторитетной практики, авторитетной философии, вы успешно что? Решаете эти ошибки. То есть исправляете эти ошибки. Это означает опытный преданный. Неопытный преданный, который никогда не ошибается, все у него здорово. Так не бывает. Поэтому говорится, что каждый святой имел прошлое. Если даже в этой жизни он не ошибается, то он ошибается, наделал ошибок в следующей жизни. Как Махараджа Барата. Он совершил ошибки, но в следующей жизни он их не совершал. Когда он стал Джад Баратой, он не совершал этих ошибок. Не совершал. То есть полностью погрузившись, и можно было подумать, что он неопытный. Все чисто, все гладко. Но эта чистота и гладкость в духовной жизни была результатом прошлых ошибок, которые он помнил, говорится. Благодаря тому, что он достиг достаточно высокой ступени в преданном служении. Память, Кришна дал ему милость. Он сохранял ему память обо всех этих ошибках. То есть его чистое поведение было мощным памятованием прошлой ошибочной деятельности. Он помнил, что никому нельзя привязываться. Помнил, что надо себя так вести, чтобы не обращать на себя внимания. И так далее, и так далее. И в шастрах описывается, что его чистое поведение, его нежелание к кому-то привязываться и все остальное, было просто памятью. Чего? Чем заканчивается все это? Какие получаются раны? То есть человек не получает реализации и сохраняет свои материальные представления о деятельности. Материальном мире. Материально начинает мыслить, и о духовной жизни начинает материально, пренебрегать начинает. И поэтому он очень строго всему следовал. Как результат опыта. Опыт называется абхинивеша. Абхинивеша — это не только желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Это также опыт, который мы приносим из прошлой жизни. Опыт. И поэтому Рупа Госвами описывает, что есть преданные, которые в прошлом были заняты преданным служением. Поэтому у них есть какой-то опыт. Они могут помнить и могут не помнить его. Итак, с самого детства Прабхупада говорил, что мы сами стали такими странными преданными. Мы, может быть, можем возвратиться назад к Богу, но то поведение, которое описывается в Бхагаватам, очень сложно достижимое. Очень трудно достижимое. И если мы узнаем, допустим, в шастрах о тех людях, которые достигали ступени Парамахамсы, то есть поселялись в святом месте в итоге в старости и начинали полностью служить, совершать чистое преданное служение, то есть начинали заниматься бхаджиной, там Наратама Даса Тхакур, Харидас Тхакур или кто-то еще, сам Господь Чайтанья поселился в Джаганнатхапуре, в святом месте, шесть госвами, у всех были кутиры, баджан кутиры, то есть место, где они занимались воспеванием. Если вы возьмете и прочитаете их биографию, то вы будете очень удивлены. Все они низошедшие личности были. Все они с детства проявляли необычные качества и способности. Это как Гуру Махарадж мой написал письмо, что внимательно прочитайте шастры, и вы увидите, что в них описываются необычные люди в шастрах, необычные личности. Все эти личности с самого начала, то есть с самого рождения, с детства, проявляли незаурядные качества и незаурядные способности. С детства они попадали в разные необычные ситуации. И как они выкручивались из этих ситуаций? Тогда мы можем по биографии видеть, что это необычные личности. Очень необычные личности. По их биографии. Даже демоны очень необычны, поскольку при их рождении всякие разные события происходят. То есть, таким образом, есть необычность, так сказать, положительная, и есть необычность отрицательная. Но наше появление очень такое обычное, совсем обычное. Если мы слушаем нашу маму, конечно, все необычно, прямо шастра. Мы такие необычные, в детстве мы там проглотили погремушку, и ничего с нами не было. Там пальцем тыкали куда не надо, нас шарахнуло током, и только палец посинел. И послушать мам, так мы вообще, просто шастру можно написать. Но это материнская любовь всегда слепая. Также и отцы, они думают, что их дети, ну прямо вообще гении. И даже когда они говорят «балбес», подразумевают «гений», гениальная личность. Он только в 6 лет начал говорить. И то гадости обычно. И люди думают, что они такие необычные. Но век Кали, мы очень примитивны, очень завистливы. И даже наш прогресс иногда, он движим какими-то материальными мотивами, корыстными мотивами. Поэтому в Бхагавад-гите Прабхупада также описывает, что когда человек имеет корыстные мотивы, он может занять любое положение и совершенно его исполнять. Внешне он будет совершенно себя вести и его исполнять. Но внутренне он будет несовершенен, поскольку сам мотив будет осквернять всю эту деятельность. Корысть – это корысть. Итак, эти дети видят нас, но их дети, когда они уже разовьют сознание Кришны, уже будут видеть пример в них. Таким образом, чистота в обществе будет увеличиваться, усиливаться. И поэтому Прабхупада говорил, ваши внуки будут исконны. Поскольку они с детства будут воспитаны таким образом, с детства будут видеть примеры, положительные примеры. Общение определенное будет происходить. Также саньяса ашрам, он, несомненно, улучшится, поскольку эти дети будут в гурукулах воспитываться, подниматься на более высокие ступени. Может быть, не все, но многие будут подниматься на высокие ступени, поскольку будут воспитаны таким образом. Не так, как мы там до 25 лет там, или до 30 лет наркотики употребляли, алкоголизмом страдали, какими-то бомжами были, бичами, прелюбодеями, так сказать, имея богатейший сексуальный опыт, богатейший опыт принятия дурманивающих средств, богатейший опыт лжи, обмана, насмотревшись кучу всяких боевиков, порнографии, насмотревшись всяких там, всякой фантастики, начитавшись кучу всяких книг. И мы в таком состоянии, хоба, предалися. И через 5 лет мы очень образованы, очень горды, очень возвышены. Через 5 лет служения мы всех получаем, имея за плечами 30-летний опыт самой гнусной жизни. Мы думаем, что за 5 лет мы стали чистыми преданными. И мы уже возомнили о себе, и эта иллюзия нас покрывает все более толстым слоем, все больше толстый и толстенный слой. Или мы просидели у кого-то на шее до 30 лет, и вдруг начинаем такие самостоятельность проявлять 2 года. И уже требуем к себе почтения, что мы 2 года уже самостоятельные. 30 лет у мамы на шее сидели, так сказать, но 2 года мы такие самостоятельные. Или что-то еще. И поэтому говорится, что человек должен всегда обращать внимание на самоанализ. И Санатана Госвами в этикете описывает, что преданный перед сном должен анализировать весь свой день. Если у него не получается ежедневно, то он через день хотя бы должен подвергать себя анализу. Что, в какие ловушки я попал, какие качества я проявил, что я тут я себе возомнил и так далее. То есть в свете знания говорится, все врата освещены знанием. И он должен в свете знания, то есть осветить знанием. Омагьянти миранда сия гянанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсма шри гуреве намаха. Он должен освещать свою жизнь этим знанием. Не должен заниматься самообманом. Многие отклонения приходят и становятся нормой. И человек начинает себя обманывать. Но как только он рассмотрит свое собственное поведение в свете знания, он видит, что у него очень много отклонений. Очень много разных несоответствий. И при таком положении надеяться на то, что он очень хорошо будет прогрессировать в духовной жизни, не стоит. Даже если такой человек проживает в храме, ему кажется, что раз я живу в храме, то я очень быстро прогрессирую. Но это не так. Если человек механически следует процессу, если он просто поет на киртане, там джай, шри, Кришна, чайтанья, но он не вспоминает, кто такой Господь Чайтанья, когда поет, киртана должна превратиться в смаранам. И здесь говорится, постоянно помни лотосные стопы Господа. В чем была их продвинутость? Они постоянно были сосредоточены на Кришне, то есть памятовали. И когда произносили, говорится, между именем, формой, качествами, деяниями Господа нет никакой разницы. Поэтому продвинутость в чем? Что человек, слыша имя, тут же сразу в его сознании проявляется форма, качество и деяние Кришны. Деяние его и его преданных, его окружения. Поэтому, когда он слышит «Джай Шри Кришна Чайтанья», он поет «Джай Шри Кришна Чайтанья», тут же в его уме проявляется какая-то лила Господа Чайтанья. В общем, многомерно проявляется. Разные лилы. Он вспоминает, как Господь Чайтанья не зашел, что он пришел спасти самых падших. Вспоминает Нитянанду Прабу, когда он «Джай Шри Кришна Чайтанья», Прабу Нитянанда. Вспоминает, что таких гнусных личностей, как Джагай и Мадхай, он освободил. Как говорится, не было греха, который они совершили 100 тысяч раз. Они только жрали вино и гонялись за женщинами. И постоянно всех оскорбляли и дрались. Больше ничего не делали. И при этом они носили брахманические шнуры. И Господь Нитянанда спас их. Спас их. По милости Господа Нитянанды, Господь Чайтанья. И мы поем. Прабу Нитянанда. Мы вспоминаем, что это за личность. Нитянанда. И говорится, по милости Нитянанды мы только можем получить милость Господа Чайтанья. Мы не можем напрямую получать милость Господа Чайтанья. Что он является адигуру. Что наши отношения с духовным учителем также являются этими отношениями с Господом Чайтанья. И с Господом Нитянанда. Дальше Адвайта Прабу. Что эта личность из себя представляла? Шри Адвайта. Мы также вспоминаем, какие игры Господь Адвайта производил. Дальше Гададхара. Кто они такие? И там говорится, Господь, его Адигуру. Дальше идет, кто помнит, кто Адвайта Ачарья? Что он представляет в Панчататве? А? Кто он? Аватара. Аватара. Кого? Да. Дальше Гададхара идет. Гададхара кого олицетворяет? Сияние Шримати Радхарани. Шримати Радхарани. И Шривас Пандит. Кто он? Чистый преданный. Олицетворение проповеди. Преданности, которая выразилась в его проповеднической деятельности. Итак, когда мы поем «Джай Шри Кришна», Чайтанья, если ничего не происходит в нашем уме, мы просто механически повторяем, значит, мы еще на самой нижайшей платформе. В этот момент мы думаем о своих проблемах, о своих делах мирских, и поем «Джай Шри Кришна», Чайтанья, Прабу Нитянанда. Но в нашем уме никакого памятования не возникает, кроме мыслей этих, что вот, ну... И так, это как бы задним числом мы начинаем. Когда мы говорим, ну что ты помнил, и мы сразу задним числом там... Начинаем. Знаете, как на бумажках иногда задним числом делаются. И мы говорим, ну, конечно, мы помнили. Но в этот момент мы не помнили, мы просто произносили сандери, муридиндери, бабаясеньки, ясеньки, бабаюньки, пипуньки. Ну и что? Одни звуки произносим. Дальше мы там поем киртану. Махамантру начинаем петь. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хара. Это энергия наслаждения Кришны. И мы просим, о всерадующий и всепривлекающий Господь. В чем же его привлечение, в чем его радость? Мы также вспоминаем его положение. Займи меня чистым преданным служением. То есть избавь меня от корыстных мотивов. И займи меня, пожалуйста, займи меня. Чтобы все мои чувства были погружены в преданное служение. И так человек на киртане также сосредоточен. Он сосредоточен на внутренней части киртаны. Так же, как он с Шраваном, сейчас мы слушаем внутренне. То есть мы все должны к себе отнести это. На самом ли деле я так делаю или я не делаю этого? И просто превратился в ритуалиста. Совершаю эти ритуалы, кручу лепестки, даже не понимая каждый раз, что это мурти. Что значит мурти? Почтовый ящик. Что все, что я сейчас думаю и обращаюсь к этому мурти, уходит к Шриле Прабхупаде лично. А он ачария. И по его милости могут исполниться все желания. Он может за меня сказать словечко Господу Чайтанье, Господу Нитянанде. Это мурти. Если человек не обращается к этому, также божество, оно представляет сверхдушу каждого живого существа, все экспансии, все управляющие божества. И плюс Кришна с флейтой говорится, Шьяма Сундара. Он представляет Шьяма Сундару, Кришну с флейтой. В итоге... Поэтому Господь Чайтанья входит в тот Гопинатха. Это Кришна с флейтой. Как не отличное от него. Итак, каждый раз живое существо, то есть человек, который на самом деле хочет продвигаться в духовной жизни, он должен научиться погружать свои чувства в эту деятельность. Это не так-то просто, поскольку контроль ума, говорится, ум можно контролировать только тогда, когда культивируется разум, когда наш разум становится сильным. Если разум слабый, то все мы просто воспринимаем на уровне информации. Мы информированы, да, что надо думать об этом, как вот, ну что да, нельзя курить, и курим там, что вот нельзя это, и делаем все равно это. Вот надо думать о Кришне, ну хорошо, мы будем думать. Но это не получается, поскольку разум очень слабый. Как узнать, что человек очень слаб? Он не может воплотить эту информацию в жизнь, то есть он не может ее реализовать. Поэтому Кришна говорит самореализованные личности, подчеркивая, что они все находятся на уровне будхи-йоги. То есть разум их настолько силен, что они способны были реализовать ту информацию, которую они получают. Реализованное знание. Это реализованное знание называется вигьяна. Вигьяна. Эти вигьяни достигают ананды, то есть духовного блаженства, как результат этой вигьяны. Итак, все то, что мы не можем реализовать, просто называется ритуалом. И в процессе этой деятельности человек может превратиться в ритуалиста. И результатом ритуалов является что? Саду-нинда. Оскорбление других. То есть человек начинает оскорбительность, искать недостатки в других. Желание у него появляется видеть других несовершенными. Сначала он начинает сравниваться с вами. То есть у него появляется тенденция с вами выровняться. Допустим, как сейчас, вот, допустим, какие-то новенькие преданные приходят, и есть инициированные преданные. И они считают, что между мной и инициированным нет никакой разницы. Он такой же Васька, такой же Петька. Просто получил какую-то формально его, кто-то пропихнул там, и он получил эту инициацию. Но толку от этой инициации, я вижу, никакого нету и так далее. Это называется, что вы ритуалист. Либо вы ни черта не соображаете. В чем же милость-то Кришны? Что такое Гуру-дикша. Гуру-дикша. Что духовный учитель дал особую милость этой личности. И Кришна все так устроил, что именно эта личность получила милость. Это Кришна устраивает. Это не какой-то дядя Петя устроил. Это Кришна устраивает. Поэтому говорится, что Кришна действует через своих представителей, через преданных. Кришна действует таким образом. И говорится, что преданный может получать что-то. Если он получает как милость это, то он это оценит. Если он получает это как-то выкрутив, то именно это станет причиной его проблем. Поэтому иногда многие преданные получали какое-то посвящение, даже саньясу получали. Если бы они не были саньяси и сделали что-то такое, никто бы мне об этом не говорил даже. Но поскольку они стали саньяси, заняли какое-то положение и все остальное, и потом что-то натворили, об этом начинал говорить весь мир. Обсуждал весь мир это. Почему? Саньяса дала ему что? Эту славу. Дурную славу. Вот один саньяси свалился, вот второй саньяси свалился, вот тот так сделал. Поэтому какие-то определенные вещи могут принести нам благо. Но также эти же вещи, если мы неправильно их используем, могут принести нам позор какой-то. Можем опозориться просто. Поэтому преданный понимает, что время, оно постепенно все выравнивает. Какое время? То, которое он посвящает преданному служению. Если он стремится на самом деле помнить, когда он поет там Джай Радха или повторяет джапу, он помнит, что он делает, ради чего он это делает, какова цель этой деятельности. Поэтому Санатана Госвами описывает нектаре наставления. Шикшамрита называется. Шикша означает наставление, а амрита означает нектар. Нектар бессмертия. Бессмертные наставления. Нектар бессмертных наставлений на самом деле. Шикшамрита. Имеется в виду нектар бессмертных наставлений. Вечных наставлений. Которые никогда не бывают не злободневными. В вечности. Поскольку относятся к категории санатаны. Или нитья шикша. И там говорится, что преданное служение должно быть постоянным, продолжительным, непрерывным, совершаться с энтузиазмом. И единственной целью, которую преследует преданное служение, это удовлетворить Кришну. Шиланам бхактир уттамам. С одной лишь целью бхакти уттаму преследовать. Верх совершенства, то есть это вот парамахамса. Полностью сконцентрироваться на удовлетворении Кришны. Шиланам означает в строгом авторитетном служении. Шиланам значит научным. Научно это сделать. Не сделать это просто от сентиментов. Вот в моем сердце что-то там появилось. А шиланам в строгом соответствии с писаниями, гуру, шастры и садху. Ачарьи прошлого, духовный учитель и писание. Они должны подтвердить, что мы, то, что мы делаем, это авторитетно. На самом деле это удовлетворяет Кришну. А не так, как мы думаем, что его удовлетворяет. Что мы просто сентиментальничаем, сидим на стуле, говорим, ну, Кришна, ты же Бог, ты же нас простишь. Ну, что, ну да, я вот такой, ну, а что, вот я вот такой обусловленный, что вот. И мы такие беседы. Вы вели когда-нибудь с Кришной такие беседы? А? Внутри. Внутри живота вели, нет, когда-нибудь такие беседы? Перед божеством встать, ну, что я, и гундеж этот начинается. Это не молитва, это не ванданам. Это не ванданам, это гундеж называется. Я такой бачу, даже Бхактивинода поет, что он бачу, а что я там, и гундеж этот начинается. Это не ванданам. Ванданам – это прославление Кришны. Это прославление Кришны. Когда вы прославляете Кришну, подходите к божеству и прославляете это божество в своих молитвах. Ты такой замечательный, ты освобождаешь там и все остальное. Это не то, что вы говорите. Нет, это не ванданам. Это обман. Обман дурачка. Когда мы начинаем просто гундосить. Но суть в том, что говорится, что все чувства должны быть вовлечены в чистое преданное служение. Все чувства. Все чувства. И этому нужно обучаться. Как вовлекать свои чувства в преданное служение? Не органы чувств, как вовлекать в преданное служение. Смотреть там на божество. Или на Лакшманарайан делать вид, что слушаю. Или физиономию преданности изобразить. А чувство должно быть преданности. Даже при наличии обычной физиономии. Чувство. Не органы чувств. Но посмотрите, как многие органы чувств вовлекают, но не вовлекают сами чувства. Делают вид, что они думают о Кришне. Так. Блин, когда кончится это все? Как там они на меня смотрят? Думают, нет, что я преданный такой великий или нет? Как я сейчас смотрюсь возле алтаря? Дитё болеет. Мать что-то там вообще. И что-нибудь мы думаем. Но лицо у нас такое вообще преданное. Очень много можно что изображать на физиономии. Но сами чувства не вовлечены. Таким образом, мы вовлекаем иногда органы, но наши чувства не вовлекаются. Особенно наш ум. Говорится, все чувства стекаются в ум, как реки в океан. Но само чувство не стекает. То есть мы смотрим, и никакого чувства у нас не возникает. Ну и что это? Какие-то... Что это такое? Это что такое? И никакого чувства. Чувство пустоты. Нирвишеша шуньявада. И мы начинаем, что, как Санатана Госвами говорит, преданное служение – это не надуманный экстаз и не сентиментальность. И мы начинаем надумывать. Ой, каким... И начинается это какое-то, извиняюсь за выражение, половой акт. Сентименты эти. Но на самом деле это не так, не таково. Говорится, изучая философию, общаясь с людьми, которые реализовали какие-то аспекты, мы можем на самом деле получать это. Служа этим личностям, мы можем получить такое восприятие. Опытные люди. Поэтому Кришна говорит, что надо обратиться к самореализованным личностям. К самореализованным. И поэтому Махараджа Рахугана, когда увидел Джада Бхарату, он увидел, что это очень опытный человек. В чем же был опыт Джада Бхараты? А? Он упал. Он упал с очень высокой ступени. Поэтому он был очень опытный человек. Очень опытный. Он упал и еще исправил свою ошибку в следующей жизни. Сохранив эту всю память, Кришна дал ему милость. Величайший опыт, величайшим опытом овладел он. что на всех ступенях нужно быть очень внимательным. Ни в коем случае, даже если уже сердце превратилось в озеро любви к Кришне, там говорится. Сердце Махараджи Бхараты превратилось в озеро, и он днем и ночью проливал слезы от любви к Кришне. Даже с такой ступени он... Это величайший опыт, который он приобрел. И поэтому Рахугана видел его полностью реализованной личностью. Самореализованной. Все было реализовано в его жизни. Каждый пункт. Отрицательно и при помощи знаний все в положительное превращено. Харе Кришна. Так с самого начала жизни, отрешившись от всего мирского и полностью... А что там такое началось? Строительство? А? Все, они начали строить уже. Когда нас отсюда? Так с самого начала жизни, отрешившись от всего материального, полностью обуздав свои чувства, трое братьев стали великими святыми. Их ум был постоянно сосредоточен на лотосных стопах Верховного Господа, которую называют Васудевой, ибо в нем находят приют все живые существа. Господь Васудева – единственное прибежище для тех, кто воистину страшится материального бытия. Всегда думая о лотосных стопах Господа, эти сыновья Махараджи Приавраты достигли высот в чистом преданном служении. Благодаря своему служению они могли воочию видеть Господа, пребывающего в сердце каждого в образе сверхдуши, и осознали свое качественное тождество с Ним.